И тут я установил, что этим вечером Элиш Хоуп ни с кем другим не уходила из своего номера. Она все еще находилась в нем. Совершенно обнаженная, она лежала на кровати лицом вниз. И когда я приблизился к ней, то меня охватило недоброе предчувствие. Для Элиш Хоуп не существовало больше ни настоящего, ни будущего. Она была мертва. Кто-то задушил ее. Видимо, человек, задушивший ее, обладал своеобразным юмором. Вокруг шеи был плотно затянут купальный костюм. Я просто не мог не посмотреть на ярлык фирмы, который был пришит к костюму. Откровенно говоря, для меня не было неожиданностью, когда я увидел слово «Мейермайт». Я закурил и продолжал стоять возле кровати, задумчиво глядя на нее. Но вдруг дверь с шумом распахнулась, и в комнату ворвались два человека. Они это проделали с такой скоростью, словно хотели успеть на вечеринку, где уже кончались спиртные напитки. Один из них был худощав, с угловатым лицом и взглядом человека-ненавистника. Он, видимо, был по горло сыт общением с людьми. «Ну хорошо», — прорычал он, — «вы мне хоть скажите, зачем вы это сделали?» «Что именно?» — поинтересовался я. «Неужели непонятно?» — удивился он. «Меня интересует, с какой целью вы задушили женщину». «А вам не кажется, что вы чересчур уж много хотите сразу узнать?» — спросил я вежливо. «Вы что, родственник умершей?» «Я лейтенант Райт», — ответил он холодно, — «из отдела по расследованию убийств. А это сержант Келсо», — он показал на своего спутника. «Итак, почему вы все-таки ее убили?» «Я появился здесь за 5 минут до вашего прихода и нашел ее в таком же состоянии, что и вы», — ответил я в полном соответствии с действительностью. «Но вот как вы здесь оказались?» Он не посчитал нужным отвечать на мой вопрос. «Появились здесь только 5 минут назад?» — он посмотрел на сержанта, словно ожидая от него помощи. «Келсо, вы меня знаете. Скажите, со мной можно иметь дело?» «Разумеется, лейтенант», — довольно развязно ответил тот. «Тем не менее, иногда мне приходится прилагать очень большие усилия, чтобы понять своих собеседников. Вы можете утверждать, Келсо, что я имею обыкновение не доверять людям?» «Не могу, лейтенант». «Я не хочу изображать из себя чересчур ретивого служаку», — сказал мне Райт тихим и доверительным голосом. «Но...» Голос его внезапно поднялся до неистового крещендо. «Но не рассказывайте мне сказок, будто вы пришли сюда только 5 минут назад и нашли девушку уже задушенной, иначе я сделаю...» Он помолчал секунд 5, а когда заговорил снова, то голос его был снова мягким и тихим. «Хоть бы один раз...» Он немного растянул губы, обнажив при этом зубы, что в африканских джунглях вполне могло бы сойти за улыбку. «Хотя бы один раз мне ответили действительно оригинально. Так нет, всю свою жизнь я выслушиваю одно и то же. Меня просто приятель попросил передать этот пакетик, а я и не знал, что в нем героин. Или, честное слово, лейтенант, револьвер валялся на улице, и я только поднял его, когда на меня бросился коп. Так что ж, начнем с самого начала?» «Благодарю вас, лейтенант, за то, что вы предоставляете мне такой шанс», — сказал я с оскорбленным видом. «Вы, наверное, заметили, что она задушена купальным костюмом». «Не понимаю, какая тут связь?» — спросил он заинтересованно. «Дело в том, что это просто несчастный случай. Я поставляю купальные костюмы, а она была одной из моих манекенщиц. Тот костюм — самая последняя модель. Вот мы и поспорили о прочности нейлона. Она утверждала, что этот нейлон не может выдержать даму таких форм, а я в ответ заявил, что ткань настолько прочна, что удержит не только формы, но и дыхание. Тогда она решила, что мои слова нуждаются в подтверждении. И прежде чем я сам понял, что случилось...» «Хватит, хватит!» — с раздражением бросил мне Райт. «Значит, вы утверждаете, что когда вошли сюда, она была уже мертва?» Он взглянул на часы. «Почти час ночи, а вы просто так зашли к ней в номер. Выходит, она ваша любовница?» «Нет», — скромно ответила я, — «я только сегодня с ней познакомился». «О, боже!» — простонал он. «Что ж, продолжайте. Судя по всему, вы отъявленный врун». «Вы же хорошо знаете, лейтенант», — сказал я миролюбиво, — «что правда часто выглядит невероятной». «А кто здесь говорит правду?» — спросил он. «Я лично ее еще не слышал». «Начнем сначала, так будет проще. Кто вы?» «Меня зовут Дэнни Бойд», — ответил я. «А кто эта девушка?» — он показал на труп. «Элиш Хоуп». Значит, вы познакомились с ней только сегодня, и она пригласила вас к себе в номер после полуночи, предполагая, что ее убьют? Возможно, вы уже слышали, что фирма Мейермайт организует конкурс красоты? С надеждой спросил я. Да, видел парочку фотографий в вечерней газете, буркнул он. Я один из судей этого конкурса, официальный представитель фирмы Мейермайт, продолжил я. Эта девушка была одной из участниц. Ну и, проходя мимо судейского стола, она мне подмигнула. «Вы знаете, как это бывает, лейтенант. Правда, я не был уверен, что он знал это. Но, тем не менее, храбро продолжал. И когда наступил вечер, я подумал, а не зайти ли мне к ней на минутку. Дверь была не заперта, я вошел в номер, но она уже лежала на кровати, мертвая, а буквально через 5 минут пришли вы. Возможно, и другая версия. Она была порядочная девушка, — сказал он. Чистая и невинная, а в вас, после того, как вы увидели ее в купальном костюме, проснулся первобытный зверь. Преследуя ее, вы ворвались в номер, а когда она пыталась вас выгнать, потеряли контроль над собой и задушили ее. Но, сознавайтесь, все было именно так? «Лучше придумайте что-нибудь поинтереснее», — буркнул я. «Во всяком случае, для меня. Почему бы вам для начала не вызвать врача и не установить, когда эта девушка была убита?» «Большое спасибо за совет, мистер Бойд», — прорычал Райт. «Может быть, вы посоветуете мне также поискать в номере отпечатки пальцев?» Я понял, что лучше придержать язык за зубами. Нельзя забывать, что разговариваешь с полицейским. «У вас есть документы?» — спросил он. Я вынул бумажник и стал рыться в нем. Потом протянул ему свое водительское удостоверение. Мне казалось, что показывать ему свою лицензию частного детектива еще рановато. Райт быстро просмотрел мои водительские права и вернул мне их обратно. «Вы давно в Майами?» «Со вчерашнего дня. И вы приехали сюда в связи с конкурсом по приглашению фирмы Мейермайт?» «Совершенно верно. Кто-нибудь может это подтвердить?» «Управляющий фирмой Майер. Правда, я не знаю, где его можно сейчас найти». Райт снова посмотрел на сержанта. «У них в офисе есть ночной дежурный», — сказал он сержанту. «Позвоните туда и узнайте домашний телефон Майера, который вам расскажет о Бойде». Лейтенант снова начал задавать вопросы. «В каком отеле вы остановились? В этом?» «В Стиксе. Проверьте этот факт, Келсо», — сказал он, «а также позвоните в отдел, чтобы сюда прислали врача. Пока вы будете отсутствовать, я продолжу беседу с Бойдом». «Хорошо, лейтенант». Келсо кивнул и быстро вышел из комнаты. Райт закурил и, сдвинув сигарету в уголок рта, выпустил большое облако дыма, которое потянулось по комнате, словно грозовая туча, высматривая, куда бы вылить накопившуюся в ней воду. Райт подошел к изголовью кровати и какое-то время внимательно смотрел на убитую. «Никакой борьбы не было», — наконец сказал он. «Считаете, что это сделал человек, которого она знала?» — рискнул я высказать свое мнение. «Возможно, у нее просто не было сил сопротивляться. Скорее всего, была чем-то одурманена», — предположил он, и в ту же минуту у меня в затылке начала пульсировать кровь. «Или вы считаете невежливым оказывать сопротивление знакомому человеку?» «Я потерял всякую надежду найти с вами общий язык с того момента, как упомянула враче», — ответил я. «Мне нужно вести себя очень осторожно и не злить полицию». «Значит, мы друзья?» Он поднял брови. «Ну, об этом еще рано говорить», — заметил я. «Если судить по тому, как вы говорите и выглядите, я бы искал вас в любом бизнесе, но только не там, где изготавливаются женские купальники». «Я никогда не отказывался честным путем заработать несколько сот долларов», — ответил я. «Именно в этом и зарыта собака», — бросил он. «Я не могу поверить, чтобы такой парень, как вы, зарабатывал себе на жизнь честным трудом, ведь это все равно, что сказать телевизионному ковбою, что он хороший наездник». Он мягко дотронулся своим пальцем до плеча Элиш. «Холодная», — произнес он. «Выходит, что ее задушили не несколько минут назад». «Возможно, вы задушили ее раньше, а потом вернулись назад», — устало сказал Райт. «Преступники почти всегда возвращаются на место преступления. Может быть, хотят убедиться, что работа сделана хорошо. Понимаете, убийцам почему-то через несколько часов после убийства начинает казаться, что труп может снять трубку и позвонить в полицию». «Откровенно говоря, первый раз об этом слышу», — ответил я. «Если посмотреть на дело с точки зрения статистики, вы тоже труп, мистер Бойд», — обрадовал он меня, «потому что в 99 случаях из 100 подозреваемый и является убийцей». «Есть в вас что-то такое, что мне очень импонирует», — заметил я. «К сожалению, вот никак не могу понять, что именно». В этот момент вернулся сержант Келсо, и я счел, что благоприятный момент наступил.